Глава 7. 7 августа 2023 года. Рин меньше всего ожидал, что увидит Поппи в магазине экопродуктов Whole Foods у себя рядом с домом. Сначала он вообще сомневался, а она ли это? Пытался убедить себя, что это невозможно. С ним все настолько плохо, что в любой девушке с каштановыми волосами он видит Поппи? Но, оказавшись вместе с ней в отделе готовой еды и подойдя ближе, он убедился. Его воображение было буйным, но не настолько. «Ты за мной следишь?» — спросил Рин с ухмылкой. Поппи подпрыгнула и уронила упакованный салат, что был у нее в руках, и расслабилась, увидев, кто с ней заговорил. «Рин, ты что тут делаешь?» «Продукты покупаю». Рин поднял корзину. «Да, очевидно», — покраснела Поппи, наклонившись за салатом. «Я имею в виду здесь, в Бруклине». «Я живу в 3 кварталах отсюда», — объяснил Рин, наслаждаясь ее румянцем больше, чем было допустимо. Поппи явно удивилась этому. «Правда? Я представляла тебя таким парнем с Манхэттена». Это было логичное предположение, но Рин решил ничего не отвечать. «А ты?» «Ну да, я живу в 4 кварталах отсюда», — кивнула Поппи. «Я просто остановилась по пути домой купить чего-нибудь поесть». Рин нахмурился, посмотрев на маленькую, не очень презентабельно выглядящую упаковку салата в ее руках. «Значит, планов на ужин с Майклзом сегодня нет?» Поппи покачала головой. «Не». Поскольку она не стала вдаваться в детали, Рин решил не спрашивать. Он ни дать ни взять ходил по тонкому льду, и ему нужно было быть очень осторожным, чтобы не отпугнуть Поппи. Он не собирался предпринимать каких-либо шагов, но ведь они вполне могли провести время вместе. «Хочешь зайти поужинать ко мне?» Поппи явно его не поняла, и Рин быстро развеял ее беспокойство. «Как друзья. У меня много еды». «Как друзья», — неуверенно пробормотала Поппи. «Мы друзья, верно? И это все лучше, чем есть прискорбный салат в одиночестве», — кивнул Рин в сторону упаковки в ее руках. «Хорошо», — наконец согласилась Поппи, положив салат обратно на полку и проследовав за Рином к кассам. Все это было очень по-домашнему, и Рин не отказался бы, чтобы такие встречи вошли в привычку. Он почти полностью погрузился в мечты о том, как бы это могло быть. Встречать здесь Поппи после работы, купить что-нибудь, приготовить и поесть вместе. Он понимал, насколько жалко выглядят его фантазии об обнимашках после ужина, совместном просмотре телевизора, о том, как бы они засыпали вместе. И еще более печально и жалко было осознавать, что этому никогда не бывать. Рин серьезно посмотрел на Поппи, так как она вытащила кошелек. «Я тебя пригласил, я заплачу». «Вот именно, ты меня пригласил, мне платить». «В следующий раз», — сказал Рин, протянув кассиру 50-долларовую купюру до того, как Поппи начала спорить. «Ты дико упрямый, ты в курсе?» Засмеялась она и положила кошелек обратно в сумку. «Если я и знаю, кого упрямого, так это ты», — парировал Рин, поднял пакет с продуктами и поблагодарил кассира. Невероятно, насколько просто было шутить рядом с Поппи. Она была единственной во всем мире, кто понимал его юмор и отвечал на шутки настолько хорошо. «Нам сюда», — сказал Рин, указав на улицу. Поппи кивнула и пошла за ним. «Мы и правда соседи», — засмеялась она, идя за Рином по улице. «Мне вперед еще 5 кварталов вон туда, в район Бергена». Рин покачал головой. «Как так произошло, что они жили столь близко и ни разу не встретились? Как давно ты здесь живешь? «Всего 1 года. Раньше я жила с Феликсом, но когда он в прошлом году женился на Астрид, я переехала сюда». «Почему ты не съехалась с Джаспером?» — поинтересовался Рин. Он мало знал об отношениях Поппи с Джаспером. Она особо не рассказывала, а он из-за эгоистичных побуждений не желал вдаваться в детали. «К тому моменту мы встречались всего 4 месяца», — рассказала Поппи. «Я работаю здесь, поэтому мне просто удобнее тут, чем у него на Манхэттене». «Значит, вы будете жить здесь?» — задал вопрос Рин, будучи не в восторге от перспективы вторжения Майклза в Whole Foods в его районе, а также в его фантазии о жизни с Поппи. «Мы об этом на самом деле еще не говорили. Мне кажется, нужно начинать подыскивать жилье, но нам некогда из-за работы и планирования свадьбы». «И если вы собираетесь жить здесь, могу дать контакты своего агента по недвижимости». «Он крут», — сказал Рин. Не то чтобы он хотел видеть Джаспера в качестве своего соседа, но не возражал, если Поппи будет поблизости. Они подошли к дому Рина. Он открыл дверь 1-го этажа и провел Поппи внутрь, а потом хихикнул, увидев ее взгляд. «Это невероятно!» Глаза Поппи блуждали по комнате, когда она шла за Рином. «Архитектура тебя возбуждает, не так ли?» — подколол ее Рин. «Заткнись!» — засмеялась Поппи и положила сумочку на диван, а затем пошла на кухню. То же самое могу сказать о твоих чувствах к одежде». «Справедливо», — признал Рин. Он разобрал пакет, а затем взял чайник и наполнил его водой, чтобы вскипятить. «У тебя по-настоящему хороший вкус», — сообщила Поппи, сидя на стуле и наблюдая за перемещениями Рина по кухне. «Серьезно, это мечта? Жить в таком особняке из коричневого камня? В одной из приемных семей, где я жила, был компьютер, и я постоянно смотрела недвижимость на продажу. Просто изучала дома часами. Мне всегда больше всего нравились старые дома. Все мои одноклассники играли в видеоигры или смотрели телевизор, а я лазила по сайтам с недвижимостью». Рин остановился и посмотрел на Поппи, которая все осматривала комнату. Он мог понять, почему архитектура так манила ее с ее-то детством. Если бы у него тоже не было дома, он бы мечтал его построить. «Хочешь посмотреть дом?» Поппи повернулась к Рину, и ее лицо засияло. «Правда? Можно?» Рин улыбнулся и кивнул. «Я приготовлю ужин, а ты пойди осмотрись». Поппи восторженно улыбнулась и спрыгнула со стула. «Я скоро!» Поппи слышала, как Рин возится с кастрюлями и сковородками, идя к лестнице через гостиную. Поднимаясь по ступенькам, она изучала лепнину на потолке, и у нее закружилась голова. Поппи знала. Астрид и Джаспер сочли бы это грубым. Шастать почему-то дому неприемлемо, и ей следовало отклонить предложение. Но ей показалось, что Рин не считал это грубостью. На самом деле он будто почувствовал, насколько ей хотелось посмотреть дом. Размышляя о приличиях, она прошла по залу. Если быть честной, Джаспер и Астрид больше возмутит не то, что она лазает по чужому дому, а то, что она находится наедине с Рином. И это при том, что они даже не знают о поцелуе. Поппи думала о нем каждый день с момента, как он случился. Месяц она мучила себя. Сначала она думала, что, может, стоит рассказать Джасперу. Но что она ему скажет? Если свалить всю вину на Рина, Джаспер только утвердится в своем ужасном мнении о нем. Более того, это совершенно неверная интерпретация ситуации. Она была так же виновата, как и Рин. Конечно, она была пьяна, но помнила поцелуй очень хорошо, и он явно не был невзаимным. Она точно ответила на его поцелуй и насладилась каждой его секундой. Черт, она бы, скорее всего, продолжила его целовать, если бы Джаспер не зашел. Поэтому быть наедине с Рином для нее и проблема. И если он снова ее поцелует, оттолкнет ли она его? Поппи хотелось верить, что она сильная, но глубоко внутри она не чувствовала сожаления, думая о поцелуе. Это был очень хороший поцелуй. Да, Рин Адлер хорошо целовался, даже фантастически хорошо, с такими-то губами неудивительно. Каждый раз, когда Поппи думала об этих губах, то обнаруживала, что облизывает свои собственные. Поднявшись на лестничную площадку третьего этажа, Поппи почувствовала сильный мужской запах. Ей сразу стало понятно — это запах Рина, и здесь он спит. Частично Поппи чувствовала вину, что забралась в его спальню, ведь если какая комната и была по-настоящему личной, то это она. Поппи ухмыльнулась, изучая содержимое гардеробной Рина. Ведь его друзья сочли бы это возмутительным. Но разве можно ее обвинить, если он сам ей разрешил? Почему-то ей стало не по себе, когда она нашла обычные джинсы среди вещей Рина Адлера. Ей было интересно, куда бы он мог их надеть, и очень хотелось увидеть его в них. Он носил их по выходным? Поппи представила его в Проспект-парке со стаканом кофе в руках, одетым в футболку и джинсы. «Возможно, — подумала Поппи, — с ним могла бы быть какая-нибудь миленькая блондинка, восходящая звездочка из мира шоу-бизнеса». И почувствовала ревность к этой его воображаемой девушке, которая таки увидела его в синих джинсах. Если это не обидит Рина, надо попросить его надеть их. Осознав, что она провела подозрительно долгое время в его спальне, Поппи заставила себя уйти и подняться на четвертый этаж. Иметь столько пространства одному человеку почти казалось ей расточительством, но, может, это потому, что у нее никогда ничего не было. Неправильно осуждать богатых, если по собственной воле решила выйти замуж за одного из них. Хотя это все еще казалось ей странным. Иногда, будто это сказка про Золушку со счастливым концом, а иногда, что скоро и вторая туфелька упадет с ее ноги, и эта сказка закончится. Часть ее боялась, что Джаспер, Астрид и Лена в конечном счете увидят в ней то, что им не понравится, что они поймут, что она не вписывается. Поппи приходилось скрывать этот страх, но она была рада, что у нее есть Феликс, который, как и она, был не из богатой семьи. А сейчас у нее появился друг в лице Рина, который не считал правильным замыкаться в чувствах. Может, поэтому она и ценила их дружбу при всей ее опасности. Он не отчитывал ее так, как порой делал Джаспер, Он не показывал ей, как правильно держать вилку, как делала Лена на роскошных званых обедах. Честно говоря, иногда ей было понятно, почему Рин так хотел сбежать от всего этого. Поппи взглянула на часы и поняла, что, наверное, слишком задержалась. «Наверное, Рин думает, что Поппи роется в его вещах», — думала девушка по пути на кухню. «Ну, все так, как ты представляла», — поинтересовался Рин, когда Поппи вернулась. Она так долго изучала его дом, что по ее возвращении он уже раскладывал пасту по тарелкам. «Это невероятно!» — выдохнула Поппи, наблюдая, как Рин поливает пасту соусом. «Мне хотелось бы жить в подобном доме. Моему другу Феликсу тоже хотелось бы посмотреть. Он обожает, когда в старых зданиях делают современный ремонт». «Муж Астрид, верно?» — спросил Рин, отвернувшись, чтобы достать приборы из ящика. «Ага!» — протянула Поппи, а когда Рин повернулся, то увидел, что она пожирает тарелки взглядом, будто голодающая. Рин поборол желание улыбнуться и взял тарелки, чтобы отнести их на кухонный островок. «Пригласи его в следующий раз». «В следующий раз?» Поппи подняла бровь и села за стол. «Да, конечно. Мы друзья, помнишь? А технически еще и соседи», — пошутил Рин и поставил на стол тарелку Поппи. «Верно», — согласилась девушка и без промедления схватила вилку, а затем намотала на нее просто неприличное количество спагетти. «Я спрошу Феликса», — согласилась Поппи и полностью отправила всю вилку со спагетти в рот. Порой Поппи делала столь неотесанные вещи, что Рину вообще не было понятно, что творится в ее голове. Не то чтобы его напрягали ее странности. На самом деле то, как она набивает щеки едой, словно бурундук, было одним из милейших зрелищ, что он когда-либо видел. А любопытство вызывал факт ее отношений с Джаспером. Что Майклс нашел в такой женщине, как Поппи? Рин не мог представить, чтобы Джаспер считал ее манеры поведения за столом столь же милыми. В загородном доме он слышал их ссору из-за желания Поппи выйти к завтраку в пижаме. Если бы Поппи была его невестой, выйдя она к завтраку хоть голая, пускай. Из-за этой мысли Рин беспокойно заерзал на сиденье. Только что он убедил Поппи, что они друзья. И представлять, как она ест гренки в его кухне обнаженной, это не по-дружески. Возможно, поэтому у него и нет друзей вообще. «Тебе не одиноко в таком большом доме?» — поинтересовалась Поппи, и Рин был рад переключиться. «Ну, в смысле, можно было бы жить в типичной холостяцкой берлоге, в большом пентхаусе с панорамным остеклением и все такое, типа как у Джаспера?» Рин пожал плечами. «Да, можно было бы. Но у меня есть деньги на такой большой дом. И это он сейчас кажется большим, но когда-нибудь я надеюсь завести семью». Ему было неловко сделать это признание, и когда он оторвал взгляд от своей тарелки спагетти, Поппи мягко ему улыбалась, и от этого ему стало еще более неудобно. «В смысле, я просто подумал и решил, что уж если и вкладывать средства, то в будущее». «Не нужно объяснять, я понимаю», — сказала Поппи. Она съела все спагетти и сейчас собирала оставшийся соус кусочком хлеба. «Здорово, что ты думаешь о таких вещах, о создании семьи». Мягкая улыбка по-прежнему была на ее лице, но сейчас она выглядела несколько грустно. «Вы с Джаспером собираетесь подождать несколько лет?» — аккуратно спросил Рин. Последнее, о чем ему хотелось думать, о том, что Поппи продолжит род Майклзов. Он не желал думать о том, что они занимаются сексом, а уж о том, что она будет носить ребенка Джаспера, и подавно. Рин не был уверен, что, когда это наконец случится, он сможет находиться с ней рядом. Но если все, на что он может рассчитывать, — это дружба, тогда Поппи нужен хороший друг, с кем можно поговорить. И сейчас он действительно старался им быть. «Мы об этом не говорили?» — призналась Поппи. «Но ты хочешь детей?» — спросил Рин, отодвинув тарелку. Разговор вызывал у него тошноту. «Да, конечно. В смысле, я не выбирала имена и все такое. Но да, конечно», — сказала Поппи. «Я росла без мамы, и, наверное, поэтому я всегда думала, что если мне повезет выйти замуж, то заведу по крайней мере одного. Ребенка, которого я могла бы любить». «Джаспер знает обо всем этом?» Поппи покачала головой. «Я же говорю, мы не общались на эту тему. Я думала, поговорим, когда будем готовы». Рину казалось странным, что они готовились к свадьбе, но никогда не говорили о детях. Он хотел обратить на это внимание, но решил не переходить границы. Погубить эту неловкую дружбу — последнее, чего он хотел. Поэтому он просто кивнул и сказал. «Я думаю, ты будешь хорошей мамой». Поппи покраснела. «Ты едва меня знаешь, Рин». «Да, но любовь — это главное, что можно дать ребенку. «А у тебя ее много, поэтому...» Рин пожал плечами. «А я хорошо разбираюсь в людях», — пошутил он, чтобы разрядить обстановку. «Даже сейчас?» — спросила Поппи, подняв бровь и потянулась за тарелкой спагетти, забытых Рином, чтобы еще немного подкрепиться. Рин скептически на нее посмотрел. «Может и нет. Я пригласил тебя в свой дом, а ты, кажется, намереваешься съесть все мои запасы и ввергнуть меня в нищету». «Ты не собирался доедать?» — заметила Поппи с набитым едой ртом. Рин просто засмеялся и покачал головой. «А что Майклс думает о твоих привычках в еде?» «А что, ты ему расскажешь?» — поинтересовалась Поппи, вскинув бровь. «Нет, ведь тогда бы мне пришлось с ним общаться», — выпалил Рин. «Знаешь, ведь если мы друзья, тебе когда-то все же придется с ним общаться», — заявила Поппи, собрав пустые тарелки и направившись к раковине. Рин последовал за ней, забрав из ее рук тарелки и поставив в раковину. «Друзья не мы с ним, а мы с тобой». «Да, но если бы вы были друзьями, мы смогли бы больше общаться», — отметила Поппи. «А когда ты женишься, мы могли бы вместе заниматься скукотищей вроде бриджа, пока наши дети играют вместе». Рин выразительно посмотрел на Поппи в процессе ополаскивания посуды и размещения ее в посудомойке. «Я бы ничем подобным не занимался». Поппи нахмурилась. «Это не очень хорошо. Равно как и ожидать, что я буду играть в карты с тем, кто называет меня психом», — заявил Рин. Поппи вздохнула и облокотилась на столешницу. «Как мы можем быть друзьями, если ты даже не хочешь говорить с Джаспером?» «Легко», — сказал Рин. «Я и ты гуляем, а Джаспер дома следит за детьми». Поппи посмотрела на него. «Я серьезно. «Я тоже. Понимаешь, я никогда не смогу с ним поладить». Рин не понимал, как это могло быть неясным, ведь дело не только в нем. Джасперу также не нравился Рин, и это было очевидно. Поппи по-прежнему осуждающе смотрела на Рина и спросила. «И как ты думаешь, сколько это продлится? Это наше общение. Когда я выйду замуж за Джаспера, ты правда думаешь, что ему понравится, что я буду приходить поужинать пастой сюда, на эту до безумия крутую кухню?» «Находишь мою кухню сексуальной?» «Прекрати, я пытаюсь серьезно поговорить», — сказала Поппи, отчаянно борясь с улыбкой. «Не знаю, Поппи. То, что ты за него выйдешь, не значит, что ты станешь его собственностью. Если захочешь прийти, приходи», — пожал плечами Рин. «Тебе нельзя с кем-то дружить?» «Можно», — отвела взгляд Поппи. «Только не с тобой». Сказать по-честному, Рину было больно, но он не собирался заниматься самообманом. Он знал, что Майклс его ненавидит. Он так сказал. «Нет, но разве не подозрительно, что я буду посещать дом привлекательного холостяка без мужа?» — заметила Поппи. «Пойдут разговоры?» «О, едва ли», — Рин закатил глаза. «Пойдут», — заявила Поппи. «Астрид меня уже предостерегла от общения с тобой наедине». «Почему? Она тоже считает меня психом?» — спросил Рин, начиная злиться. Он был чертовски мил с Астрид Стюарт на ужине, а она все равно поливает его грязью. Даже если он все делал правильно, он ничего не мог сделать правильно. Ему никогда не удастся избавиться от прошлого или изменить мнение людей о нем. «Нет», — тихо произнесла Поппи. «Она сказала, что ты на меня смотрел». «Я на тебя смотрел? А как надо было, говорить с тобой с закрытыми глазами?» — скептически спросил Рин, вдруг осознав, что он так близко подошел к Поппи, что практически вжал ее в кухонный островок. Поппи моргнула и сглотнула, а затем облизала губы. «Вот так. Ты смотрел на меня вот так». Ее голос был хриплым и очень тихим. Как мужчина, желающий женщину, Рин понял. Ведь когда он смотрел на Поппи, то думал именно об этом. Но ему казалось, что он успешно скрывал это от Астрид. «Я не могу изменить то, как смотрю на тебя», — ответил он Поппи, глядя на ее губы. Поппи снова облизнула губы, а Рин поставил свои руки по обе стороны от нее на столешницу, заключив девушку в кольцо. «Рин!» Он не дал Поппи возможности закончить предложение, а приблизил свое лицо к ней и поцеловал ее в губы. Поппи подняла руки, и Рин был уверен, она его оттолкнет, но вместо этого девушка схватила его за воротник и притянула ближе, а также открыла рот. Рин практически зарычал и переместил руки со столешницы на бедра Поппи, притянув ее так близко, чтобы чувствовать каждый ее сантиметр, пока они поглощали друг друга в поцелуи. Поппи задрожала, а ее руки проскользнули по его шее дальше, к волосам. Им обоим не хватало воздуха, когда Поппи отстранилась, глубоко дыша. Рин не закончил, он попробовал и хотел продолжения. «Рин», — произнесла Поппи, откинув голову. Он заметил виноватое выражение на ее лице перед тем, как прильнуть к ней, коснуться губами мягкой кожи на ее шее, оставляя на ней поцелуи и засосы. И вот Поппи оттолкнула его. «Что ты делаешь?» — спросила она, скрючившись. Рин не знал, что сказать. «Поппи». «О чем ты думаешь?» — продолжила Поппи, стремительно шагая по комнате в отчаянной попытке уйти от Рина подальше. «Твою мать!» — Рина передернула. «Поппи», — попытался сказать он, но девушка заставила его замолчать одним только взглядом. «Ты согласился, что мы друзья, и все. И вот ты приглашаешь меня сюда и вытворяешь такое!» — произнесла Поппи, указав рукой в сторону того места, где они только что целовались. «Я вытворяю такое?» — поинтересовался Рин, чувствуя раздражение. «Ты ответила на мой поцелуй, Поппи. Если хочешь моих извинений за то, что я все начал, хорошо, но ты могла меня оттолкнуть». «Не должна была возникать необходимость мне тебя отталкивать. Ты мог бы хоть немного уважать меня и то, что я хочу!» — кричала на него Поппи. «А, так как делает Джаспер?» — спросил Рин. «Нет, просто не начинай, Рин!» — пригрозила Поппи. «Нет, ты должна это услышать, Поппи, потому что я твой друг, и больше у тебя нет никого, кто был бы с тобой честен. Джаспер тебя не уважает. Он тебя принижает, старается поменять, чтобы ты ему лучше подходила». Рин прошел по комнате к ней. «Ты несчастлива, и ему наплевать». «И я не несчастлива!» — заявила Поппи. «Несчастлива!» — закричал на нее Рин, и Поппи вздрогнула. «Прекрати себе лгать!» «Ты козел!» — выпалила Поппи, обошла Рина, убежала в гостиную, схватила сумку и поспешно покинула его дом. Рин провел рукой по волосам и услышал, как хлопнула дверь. Черт, он все испортил. Поппи была лучиком солнца в его жизни, но он отпугнул и ее. Он не смог быть хорошим другом для нее. Он был козлом и теперь ее потерял.